Руневский молча опустился на скамью, и несколько времени оба сидели, не говоря ни слова. Наконец Рыбаренко прервал молчание. «Признайтесь, — сказал он, — что когда мы познакомились на бале, вы приняли меня за сумасшедшего». «Не могу скрыть от вас, — отвечал Руневский, — что вы мне показались очень странными. Ваши слова, ваши замечания...» «Да-да, я думаю, что я вам показался странным. Меня рассердили проклятые упыри. Да, впрочем, и было за что сердиться, я никогда не видывал такого бесстыдства. Что, вы после никого из них не встречали?» «Я был на даче бригадирши Сугробиной и видел там тех, которых вы называли упырями». «На даче у Сугробиной?» — повторил Рыбаренко. «Скажите, поехала ли к ней ее внучка?» «Она теперь у нее, я видел ее недавно». «Как? И она еще жива?» «Конечно, жива. Не прогневайтесь, почтенный друг, но мне кажется, что вы сильно наклепали на бедную бригадиршу. Она придобрая старушка и любит свою внучку от чистого сердца». Рыбаренко, казалось, не слыхал последних слов Руневского. Он приставил палец к губам с видом человека, ошибшегося в своем расчете. «Странно, — сказал он наконец, — упыри обыкновенно так долго не мешкают. А Теляев там?» «Там». «Это меня еще более удивляет. Теляев принадлежит к самой лютой породе упырей, и он еще гораздо кровожаднее Сугробиной». «Но это так недолго продолжится, и если вы принимаете участие в бедной девушке, я вам советую взять свои меры как можно скорее». «Воля ваша, — отвечал Руневский, — я никак не могу думать, чтобы вы говорили серьезно. Ни старая бригадирша, ни Теляев мне не кажутся упырями». «Как? — возразил Рыбаренко. — Вы в них ничего не приметили необыкновенного? Вы не слыхали, как Семен Семенович щелкает?» «Слышал. Но по мне это еще не есть достаточная причина, чтобы обвинять человека, почтенного летами, служащего уже более 45 лет, беспорочно и пользующегося общим уважением». «О, как вы мало знаете Теляева! Но положим, что он щелкает без всякого намерения. Неужели вас ничто не поразило во всем быту бригадирши? Неужели, проведши ночь у нее в доме, вы не почувствовали ни одного содрогания, ни одного из тех минутных недугов, которые напоминают нам, что мы находимся вблизи существ нам антипатических и принадлежащих другому миру?» «Что касается до такого рода ощущений, то я не могу сказать, чтобы их не имел. Но я все приписал своему воображению и думаю, что почувствовал их у Сугробиной, как мог бы почувствовать и во всяком другом месте. К тому же характер и приемы бригадирши, столь противоположные с архитектурой и убранством ее дома, без сомнения, много содействуют к особенному расположению духа тех, которые ее посещают». Рыбаренко улыбнулся. «Вы заметили архитектуру ее дома?» — сказал он. «Прекрасный фасад. Совершенно в итальянском вкусе. Только будьте уверены, что ни одно устройство дома на вас подействовало». «Послушайте», — продолжал он, схватив руку Руневского, — «будьте откровенны. Скажите мне как другу, не случилось ли с вами чего-нибудь особенного на даче у старой Сугробиной?» Руневский вспомнил о зеленых комнатах, и так как Рыбаренко внушал ему невольную доверенность, то он не почел за нужное что-либо от него скрывать, и все ему рассказал так точно, как оно было. Рыбаренко слушал его со вниманием и сказал ему, когда он кончил: «Напрасно вы приписываете воображению то, что действительно с вами случилось. История покойной Прасковьи Андреевны мне известна. Если хотите, я вам когда-нибудь ее расскажу. Впрочем, самые любопытные подробности могла бы вам сообщить Клеопатра Платоновна, если бы она только захотела. Но, ради бога, не говорите легкомысленно о вашем приключении. Оно имеет довольно сходство и более связи, нежели вы теперь можете подозревать, с одним обстоятельством моей жизни, которое я должен вам сообщить, чтобы вас предостеречь». Рыбаренко несколько времени помолчал, как бы желая собраться с мыслями, и, прислонившись к липе, возле которой стояла скамья, начал следующим образом. 3 года тому назад предпринял я путешествие в Италию для восстановления расстроенного здоровья, в особенности, чтобы лечиться виноградным соком.